Глава 26. Вики. Если Нанет и удивилась, что Вики все-таки не уезжает. «К счастью, дома все устаканилось само собой», — заявила она, то, по крайней мере, виду не подала. По дороге в магазин Вики по-прежнему чувствовала себя невесомой, как перо чайки на пляже. И хотя вскоре набежало так много народу, что она даже не успевала сходить в туалет, работа еще никогда не протекала с такой легкостью. Она уже даже запомнила некоторых покупателей, например, джентльмена, который на прошлой неделе купил чуму Камю. Рози заглянула в магазин, чтобы купить любовный роман и напомнить ей о встрече книжного клуба в пятницу вечером. Вскоре наступило 6 часов, читающий Лиз опустел, и они с Грэмом остались одни. «Не желаете пойти в паб после закрытия?» Он стоял у своей неуправляемой чудовищной кассы и закрывал счет. «Сегодня там играет группа». «Во вторник?» Вики держала целую охапку книг и была занята тем, что расставляла их по нужным местам на полке. «Да, каждый вторник в Крафте проходит что-то вроде вечеринки после работы. Это, так сказать, традиция. Не знаю, почему именно по вторникам, а не по четвергам, перед выходными. Но Леому всегда нравилось устраивать все по-своему». «Катание на санках по первому снегу, зимнее купание в первые выходные декабря, походы в паб с живой музыкой каждый вторник. Здесь много традиций». «Да, даже слишком много, как по мне». Грэм закрыл кассу и запер ее на ключ. «Ну вот и все, теперь можно идти. Папа и Финли уже там. У Лема всегда бургеры по вторникам, и они ни за что такое не пропустят». От читающего Лиса до Крафта было всего несколько метров. В Суинтоне вообще не было больших расстояний. По дороге они встретили Айлу, которая собиралась встретиться в пабе с друзьями. Девушка взяла Вики под руку. «Разве не здорово, что у нас так много всего происходит?» — спросила она, и Вики могла лишь согласиться с ней. В Суинтоне у нее совсем не было времени на то, чем она постоянно занималась в Мюнхене — на размышления. В Крафте их встретил приглушенный оранжевый свет и уютное тепло. «Ой!» Вики попятилась и столкнулась с Грэмом. Она не ожидала увидеть медведя размером с человека прямо возле гардероба. Зверь стоял с поднятой лапой, а в его стеклянных глазах читалась жажда убийства. «Совсем как настоящий, скажи!» Айла сняла пальто и повесила его на лапу медведя. «О, это вешалка!» «Для меня — да!» Айла подмигнула ей. «Леому это совсем не нравится. Но раз уж ему так дорог этот мракобесный декор, придется смириться с тем, что я нашла бедным существам практическое применение». Она сняла шапку и надела ее на одного из двух павлинов, стоящих рядом с подставкой для зонтов. «Айла — наша маленькая революционерка», — Грэм взял у Вики пальто. «Повесить его на другую лапу медведя?» «Нет, может быть, рискну в следующий раз, когда приеду в гости», — ответила Вики. Она понятия не имела, почему, но в Суинтоне она чувствовала себя гораздо свободнее, чем в Мюнхене. Возможно, потому что никто из тех, кого она здесь встречала, не придавал значения условностям. В ее родном городе все было иначе. Чучела животных стояли не только у входа. Внутри паба Вики провожали взглядом оленьи головы, кролики, белки и рысь. Но и за столиками некоторые гости тоже оглядывались на них, соприкасались головами и перешептывались. «После стольких лет мой стиль одежды все еще вызывает такой ажиотаж в этой деревне». Айла потеребила оборки своего длинного платья в цветочек. На ней были мохнатая меховая жилетка и лакированные ботинки доктор Мартинс. «Спасибо, я оценю твою попытку скрыть тот факт, что они говорят обо мне». Губы Вики дрогнули. «Но я уже привыкла к тому, что в Свинтоне я стала настоящим объектом внимания». «Зимой здесь правда ценятся любые перемены». «Мама! Эй!» Айла подбежала к Энн Уэбстер, которая сидела за одним из темных круглых столиков с двумя другими женщинами. Вики догадывалась, что эти двое — родственницы. В отличие от Грэма и Шоны, сходство между ними действительно поражало. Шона тоже была в пабе. Она стояла у бара с Леемом и старательно игнорировала Вики. Что она имела против нее? «Вряд ли она ревновала своего брата», — подумала Вики. Хорошо, что шериф Пол и Финли пришли раньше, потому что ни одного свободного столика не осталось. Они с Тессой, Миком и Герти уже сидели за двумя сдвинутыми вместе столами, и перед ними на тарелках лежали огромные бургеры. По пути к ним Вики изо всех сил старалась игнорировать любопытные взгляды и шепот. Тем не менее, она вздохнула с облегчением, когда уселась, и Тесса протянула ей меню. Вики выбрала овощную лазанью, единственное вегетарианское блюдо в меню, и сухое красное вино, которое довольно быстро вскружило ей голову. Подтягивая из бокала, она наблюдала за музыкальной группой, которая состояла из двух мужчин и одной женщины. Все они были одеты довольно неформально, в вельвет и трикотаж. Женщина играла на контрабасе. У мужчины с короткими рыжими кудрями и в никелевых очках на шее висела маленькая гитара, а его длинноволосый товарищ по группе держал в руках скрипку. Их песни были о трагических смертях, таинственных встречах и снова о любви. Вики перевела взгляд на Грэма, который уже доел свой пирог с бараниной и теперь доедал остатки бургера Финли. Она задумчиво смотрела на него. Ей было жаль его, потому что у них с Финли так жестоко отняли близкого человека. Но в то же время она немного завидовала ему, ведь он смог испытать ту великую любовь, которая связывала их с Пэт. Сама она не знала, что такое любовь. Конечно, в ее жизни было несколько мужчин, в конце концов, она не была монахиней, но все это мало что значило. С легким сожалением она думала только о Тобе, мальчике, в которого была влюблена в старшей школе, хотя между ними ничего не было, кроме пьяного поцелуя на вечеринке, и об Адаме, студенте-психологе, с которым она прожила 2 семестра во время учебы в Англии. Они расстались, потому что Адам встретил женщину, которую полюбил сильнее, чем ее. «Вам нравится музыка?» — спросил Грэм, и она кивнула. Вики надеялась, он не заметил, что она наблюдала за ним. «Хотя она несколько меланхолична», — добавила она. «Я думала, вы, шотландцы, народ веселый». «Так и есть, это просто разминка», — объяснила Энн Уэбстер. Вики настолько была поглощена Грэмом, что не увидела, как та подошла к их столику с бокалом белого вина в руке. Она придвинула стул от соседнего стола и села рядом с Вики. «Вчера я говорила с Эллом», — сказала она, — «о художнике. К сожалению, он не знает его лично, все контакты идут через агентство, но я могу дать вам адрес электронной почты агента». «Я уже была в агентстве, и агент обещал попросить художника связаться со мной, но пока никаких вестей. Видимо, он человек со странностями и отчаянно пытается сохранить анонимность». Энн сделала глоток вина. «Он не только рисует, но и иллюстрирует детские книги для международных издательств. Единственное, что Эл знает наверняка, это то, что он из Суинтона. Похоже, агент как-то проговорился. Но тогда ситуация еще более странная. В Суинтоне все друг друга знают. И если бы кто-то из местных был успешным художником и иллюстратором детских книг, об этом знали бы все». Вики могла только согласиться с ней. Даже она за эти несколько дней уже познакомилась со многими людьми. Например, с Реджи и Рози. С Нэнси Бутчер. С Хью, его женой и тещей. И несколькими покупателями из книжного магазина. «О, нет, Колин пришел!» Взгляд Энн был прикован к мужчине среднего роста с темными кудрями и в свитере с оленем. Он только что вошел в Крафт. «Что он здесь делает?» «Колин?» — Вики огляделась. Грэм тоже поднял голову. «Мой бывший муж, он местный врач. Когда мы были женаты, он всегда был слишком измотан, чтобы выбираться куда-нибудь по вечерам. Пойду поздороваюсь с ним. Кстати, большая удача, что вы надели удобную обувь». «Почему?» «Потому что скоро никто здесь не будет сидеть. Мы, шотландцы, не только очень веселые, но и очень любим танцевать». Она подмигнула Вики. «Это правда?» — спросила Вики у Грэма. «К сожалению, да. У меня обе ноги левые, когда дело доходит до танцев. Но, уверяю вас, преодолеть стеснение очень просто». Он поднял бокал Эля и осушил его. «Лиам!» — Вики подняла руку. «Если это так, то ей лучше заказать еще». В самом деле не прошло и пары минут, как музыка стала веселее. Женщина сменила контрабас на волынку. Небольшая площадка паба быстро заполнилась танцующими всех возрастов, которые выстроились в несколько рядов. Финли и Герти тоже знали движение. Они прыгали и кружились вместе со взрослыми. На танцпол вышли и другие дети. Даже Пол встал. Однако, к ужасу Вики, он направился не к Нэнси Бутчер или другой даме его возраста, а прямиком к ней. «Хотите потанцевать, леди?» Из его уст вопрос прозвучал скорее как приказ. В поисках помощи она посмотрела на Грэма, но тот лишь усмехнулся. «Я даже не знаю движений». «Пустяки!» — Пол заливисто рассмеялся. «Проще пареной репы. Просто повторяйте за мной!» Вики так не считала, но отказываться от очевидного предложения дружбы от отца Грэма тоже не хотела. Она сделала щедрый глоток. К ее удивлению, танцевать оказалось весело. Вики не знала, то ли дело в двух бокалах, то ли в том, что у нее оказалось больше таланта, чем она думала, но у нее получалось не так уж плохо. Однако вскоре она совершенно выдохлась. Волосы прилипли к вискам, а под мышками образовались влажные пятна. Но поскольку все остальные выглядели такими же потными, как и она, это ничуть ее не смущало. Она танцевала с Полом, Хью и пожилым джентльменом по имени Берт, как вдруг перед ней внезапно очутился Финли. «Ты не против?» — спросил он, сверкнув своей милой улыбкой с щелками между зубов. «Это большая честь для меня!» Вики взяла его за руку. В паре шагов от них кружились Грэм и Герти. До сих пор Вике удавалось не замечать Грэма в толпе танцующих. Так или иначе, им полностью завладела прежняя партнерша — Нэнси. Но сейчас Вики остро ощущала его близость и с трудом удерживалась от того, чтобы не бросить на него взгляд. Рядом с Вики и Финли Шона танцевала с Лиамом. «Он влюблен в тетю Шону», — объяснил Финли. «Лиам?» Мальчик кивнул. «А она в него не влюблена, но он все равно пытается, так папа говорит». «Наверное, в этом есть доля правды», — подумала Вики. Потому что, когда быстрая хайлендская песня закончилась, гитарист подошел к микрофону. «По особой просьбе кое-что романтическое», — сказал он, ухмыляясь в сторону Лиама. Уже на первых аккордах Вики поняла, какая песня прозвучит. «Перфект». В те времена, когда она ходила по вечерам на дискотеке, она громко подпевала песням Эда Ширана. Она полюбила его музыку с первого сингла. Шона, похоже, не была большой поклонницей. «Ты серьезно, Лиам?» — услышала Вики ее стон. «Да, потому что если ты не позволяешь мне признаться тебе в своих чувствах, то за меня это должен сделать кто-то другой. И кто сделает это лучше, чем великий Эд Ширан, он же Бобби Бейкер?» Лиам захихикал, в ответ на что Шона хлопнула его по плечу. «Лучше купи мне еще выпить. Я послушаю о твоих чувствах и в баре». Она потянула Лиама с танцпола под слова «Я нашел свою любовь». «Фу, музыка для целовашек!» До Вики донеслись слова Герти. «Пойдем выпьем лимонада», — предложила она Финли. «Или колы», — добавила она шепотом, но Вики все равно услышала. Затем девочка схватила Финли за руку и потащила его за собой, и вдруг Вики оказалась напротив Грэма. «Стоило догадаться, что Герти не захочет танцевать под эту песню с таким стариком, как я». Он криво усмехнулся. «Может, вы не откажетесь?» У Вики перехватило дыхание. Больше всего на свете ей хотелось отказаться. Внезапно ее перестало волновать, что ее волосы наверняка прилипли к голове и что она вся вспотела. Может, от нее даже плохо пахнет? Но она не могла сказать «нет». Это было бы очень грубо. Поэтому она схватила Грэма за руку. Еще мгновение назад в вихре танца Вики чувствовала себя такой беззаботной, а теперь казалась скованной, как марионетка. Руки Грэма на ее спине, резкий запах его лосьона после бритья у нее в носу, а также прокуренный, но проникновенный голос певца — не самое лучшее сочетание. А тут еще песня Эда Ширана. Грэм, конечно, заметил, насколько поверхностным стало ее дыхание. Сейчас, когда они стояли так близко друг к другу, он, возможно, даже чувствовал, как быстро бьется ее сердце. По крайней мере, она отчетливо ощущала биение сердца Грэма под кончиками пальцев. Оставить ли руки на его груди? Нет, ни в коем случае. По крайней мере, если ей не хочется умереть от сердечного приступа здесь и сейчас. Его талия, пожалуй, более нейтральное место. По крайней мере, куда нейтральнее, чем бедра, или, может быть, лучше, размышляла она. Но Грэм решил все за нее, неожиданно притянув ее к себе. Как бы сами собой ее руки скользнули к его шее и легли на плечи. Ее грудь коснулась его груди. Расстояние между их бедрами сократилось. Вики сглотнула. Как бы ей хотелось прижаться к нему еще ближе, зарыться носом в его плечо и запустить руки в его русые волосы. Они медленно двигались в такт музыки. И когда Грэм тихонько напевал рядом с ее ухом «Дорогая, просто поцелуй меня», и его губы слегка касались ее кожи, Вике пришлось признаться себе в том, что она всеми силами пыталась подавить. Она безнадежно влюбилась в этого мужчину.